2. Дэнфорд Китон сидел у себя в кабинете в одних трусах. Трусы были влажными. Он не выходил из этой комнаты с воскресного вечера, когда совершил вылазку в муниципалитет. Там он забрал папку «Налоговые выплаты» и привез ее домой. Глава городской управы Касл-Рока уже в третий раз смазывал свой кольт. В какой-то момент он собирался его зарядить, чтобы убить жену. Но потом передумал и решил поехать в муниципалитет, найти этого сукиного сына Риджвика, Бастер понятия не имел, что у того выходной, и убить лучше его. В конце концов он пришел к выводу, что единственный верный способ покончить с гонителями — запереться в собственном кабинете и пустить пулю в лоб. Других вариантов нет. Их не сумела остановить даже настольная игра, которая с помощью странной магии выбирает победителей скачек. Куда уж там. Этот урок он усвоил еще вчера, обнаружив по возвращении домой эти гадкие розовые бумажки. Зазвонил телефон. Китон нажал на спуск кольта. Раздался сухой щелчок. Если бы пистолет был заряжен, пуля пробила бы пол. Он сорвал трубку с аппарата. «Вы что, не можете ни на минуту оставить меня в покое?» — заорал он раздраженно. В ответ раздался тихий голос, который сразу унял эту ярость. Это был голос мистера Гонта, пролившийся на измученную душу Китона исцеляющим бальзамом. «Как вам моя игрушка, мистер Китон?» «Изумительно! Все сработало!» — произнес Китон голосом триумфатора. На секунду он даже забыл, что задумал убийство и самоубийство. «Я собрал урожай с каждого забега!» «Замечательно!» — сказал мистер Гонт. Лицо Китона вновь омрачилось. Он заговорил почти шепотом. «Вчера, когда я вернулся домой, он вдруг понял, что не может продолжать. А еще через секунду понял, к своему несказанному удивлению и еще большему удовольствию, что этого и не нужно. «Вы обнаружили, что они побывали у вас дома?» — спросил мистер Гонт. «Да, да! Как вы дога...» «А в этом городе они повсюду», — сказал мистер Гонт. «Я уже говорил вам об этом в прошлый раз». «Да, и...» Китон внезапно осекся, скривившись в предчувствии опасности. «Они могли подключиться к этой линии, вы понимаете, мистер Гонт? Они нас могут прослушивать прямо сейчас!» Мистер Гонт был спокоен. «Да, могут, но не подслушивают. Пожалуйста, не считайте меня настолько наивным, мистер Китон. Я встречался с ними и раньше, не раз». «Я вам верю!» Китон понял, что дикая радость, которую приносила ему выигрышная ставка, просто ничто по сравнению с этим. После стольких лет темноты и борьбы в одиночку вдруг обнаружить единомышленника. «У меня к линии подключено одно небольшое устройство». Мистер Гонт перешел на свой обычный спокойный и вкрадчивый тон. «Если линия прослушивается, загорается индикатор. Я как раз смотрю на него, и он темный. Темный, как многие сердца в этом городе». «Вы уже знаете...» Голос у Дэнфорда Китона дрожал и срывался. Он чуть не расплакался. «Да, я позвонил как раз для того, чтобы вы не пороли горячку, мистер Китон». Какой мягкий, баюкающий голос. Под звуки этого голоса Китон поплыл, как детский шарик, наполненный гелием. «Это слишком облегчило бы им задачу, мистер Китон. Вы хоть раз представляли себе, что будет, если вы умрете?» «Нет», — промямлил Китон. Он смотрел в окно. Его глаза были остекленелыми и пустыми. «Да они праздник устроят», — тихо, но убедительно произнес мистер Гонт. насосутся ликёры в офисе шерифа Панкборна, а потом все поедут на кладбище и будут дружно мочиться на вашу могилу». «Шериф Панкборн?» — неуверенно переспросил Китон. «А вы что, всерьез думаете, что этот квелый Риджвик стал бы вести себя так без соответствующих приказов от начальства?» «Нет, конечно, нет». Теперь все прояснялось. «Они. Это всегда были они. Громыхающее темное облако, что окружает тебя со всех сторон. Ты пытаешься схватить это облако, разжимаешь кулаки, а там ничего». Теперь до него начало доходить, что у них были лица и имена, и что они уязвимы. И это принесло ему ни с чем не сравнимую радость. «Панкборн, Фуллертон, Сэмюэлс, дура Уильямс, да и ваша собственная жена. Но я подозреваю, мистер Китон, и подозреваю с достаточными основаниями, что верховодит у них Алан Панкборн. Если это действительно так, он будет даже рад, если вы убьете одного или двоих из его подчиненных и тем самым дадите ему возможность убрать вас с дороги. Вообще-то есть у меня подозрение, что он как раз к этому и стремится в последнее время. Но вы не дадите себя одурачить, правда, мистер Китон?» «Нет!» — яростно прошипел Китон. «Что я должен сделать?» «Сегодня ничего. Займитесь обычными делами. Если хотите, поезжайте на скачки, получите удовольствие от своей покупки. Если они увидят, что вы ведете себя как обычно, это выбьет их из равновесия. Мы посеем смятение и неуверенность в стане врага». «Смятение и неуверенность», — медленно, смакуя каждый слог, проговорил Китон. «Да, я кое-что запланировал, и когда придет время, обязательно дам вам знать». «Обещаете?» «Ну, разумеется, мистер Китон. Вы для меня очень важны. На самом деле я даже могу сказать, что без вас мне не обойтись». Мистер Гонт повесил трубку. Китон убрал пистолет и набор для чистки оружия. Потом он поднялся наверх, запихал свою пропитанную потом одежду в корзину для грязного белья, принял душ и оделся. Когда он спустился вниз, Миртл сперва отпрянула от него, но Китон мило заговорил с ней и поцеловал в щечку. Миртл расслабилась. Какой бы у мужа ни был кризис, кажется, он прошел.